И вот наконец из гиперперехода вышли ракетоносцы и эсминцы, которые сразу же начали совершать маневр захвата цели с четырех сторон, пользуясь возможностью летать в трех измерениях. Тысячи самонаводящихся снарядов устремились к 2,5 сотням астероидов, среди которых скрывались корветы и один барышник, исполняющий роль флагманского судна. И казалось, что этот удар гарантированно уничтожит угрозу, но из ангаров, установленных на висящих в космосе глыбах, стали вылетать сотни и сотни стервятников, вспыхнули во всю мощь щиты, создаваемые проекторами силовых полей, ожили автоматические турели, а также заработали двигатели, начавшие толкать космические булыжники к поверхности планеты. Орудия ПКО тоже не остались в долгу, да и пусковых ракетных установок у местных жителей обнаружилось немало, только вот всего этого было категорически мало. Вскоре в космосе засверкали вспышки многочисленных взрывов, вызванных тем, что истребители КНС, не имеющие пилотов-органиков, стремясь защитить авианосцы, врезались в ракеты республиканцев, заставляя их детонировать раньше срока. В результате действий перехватчиков, нанесенный астероидом ущерб был в десятки раз ниже расчетного. Когда эсминцы подошли на дистанцию поражения противника главными орудиями, космическое пространство вспороли яркие лучи турболазеров, первые выстрелы которых бессильно расплескались по силовым полям конфедератов. В то же время ракетные крейсеры, а вместе с ними и бомбардировщики ВАР, устремились к уже входящим в атмосферу каменным глыбам, стремясь помочь систем планетарной обороны расколоть их на куски поменьше, имеющие все шансы сгореть еще в полете. Генерал, к флагману движутся 12 объектов, определяемых как истребители модели «Эфирная фея», доложил дроид-тактик. С вероятностью в 80% пилотами являются джедаи. Превосходно, хрипло рассмеялся мужчина в темно-синих доспехах, сидящий в кресле командующего, установленном на небольшом возвышении, что делало его похожим на трон. Направьте их в один из посадочных ангаров, а затем и сюда. Я лично хочу с ними встретиться. Понял, не став высказывать того, что данное решение граничит с безумием и грозит неминуемой смертью, механический солдат стал отдавать приказы своим собратьям. Вероятность того, что достаточное для нанесения серьезного ущерба инфраструктуре количество астероидов достигнет поверхности планеты, составляет 15%. Это уже не важно, отмахнулся командир-органик. Свою задачу мы выполнили, так что готовься к гиперпереходу. Когда джедаи окажутся на борту, начинай прыжок. Понял, снова отозвался дроид-тактик, заново запуская программу симуляций, с неким удовлетворением отмечая, что шансы на сохранение целостности платформы увеличились на несколько процентов. Шредер сжал кулак правой руки, закованный в латную перчатку технологической брони, на тыльных сторонах ладоней которых, предплечьях и плечах, а также на поножах и набедренниках, красовались короткие и загнутые, невероятно острые и крепкие парные шипы. Сами его доспехи напоминали скорее глухую рыцарскую броню, сошедшую словно бы с экранов голофильмов о временах, когда люди и экзоты еще не вышли в космос и не знали о двигателях внутреннего сгорания, а не на современные аналоги мандалорцев и других наемников. Темно-синяя кираса красовалась рельефом, повторяющим человеческий торс, под металлическими элементами был надет термостойкий поддоспешник, в который были встроены различные технологические приспособления, на поясе же висел кусок бронетка не темно-фиолетового цвета, похожий на своеобразную юбку. Голову человека защищал шлем с полумаской из темно-синего металла, которая скрывала нижнюю часть лица, глаза и переносицу защищал затемненный визор, остальную голову скрывал шлем, похожий на рыцарский, с тем исключением, что на лобной части был закреплен своеобразный трезубец, который смотрел остриями вверх и назад, тем самым вызывая ассоциации с рогами или короной. Влетев в грузовой ангар барышника, в считанных метрах разминувшись с закрывающимися створками, 12 истребителей открыли огонь из всех орудий, шквальным огнем очищая пространство от вражеских дроидов и дроидных мла. Зависнув на одном месте и поводив пушками из стороны в сторону, они наконец приземлились на металлический пол и их кабины открылись, выпуская на свободу дюжину экзотов разных рас, рангов и возрастов, но одетых в одинаковые скафандры пилотов ВАР, с опознавательными знаками на плечах и левой стороне груди. В эфирных феях остались только дроиды-космомеханики, похожие на невысокие бочонки, которые поспешно закрыли люки и активировали все защитные системы. Активировав световые мечи, мужчины и женщины побежали вглубь корабля, который, судя по ощущениям, начал куда-то лететь, по всей видимости желая сбежать с поля боя. «Не выйдет», — сдали из злорадства и охотничьего азарта подумал Синий Дивол, взмахом свободной руки отправляя в полет груду металлолома, которая, разогнавшись в полете, с грохотом впечаталась в вышедших навстречу механических солдат КНС. На пути к капитанскому мостику отряду встречались автоматические турели, которые джедаи при помощи телекинеза вырывали из ниши, сминали до состояния бесформенной груды мусора, закрытые створки шлюзов, прорезаемые клинками световых мечей, ну и, конечно же, многочисленные дроиды, вооруженные карабинами и гранатами. Последние задерживали членов Ордена на самое большое время, но не из-за того, что были по-настоящему опасны, а из-за своей численности. Единственное живое существо на корабле, не считая самих джедаев, находилось именно на капитанском мостике и не собиралось никуда двигаться. Причиной тому могла быть самоуверенность Шредера, либо понимание того, что с уходящего в гиперпространство судна бежать некуда одаренных это не сильно интересовало. С каждой минутой их цель была все ближе и ближе. «Летите на огонь, мотыльки, летите», стуча бронированными пальцами по подлокотнику кресла, мысленно повторял словно мантру командующий своеобразной флотилией, даже не пытаясь скрыть свою усмешку, все равно под шлемом ее никто не видел. Прорезав очередную дверь, джедаи ворвались в командный пункт барышника, походя разрубив попытавшихся встать у них на пути дроидов своими световыми мечами. Автоматические турели вскоре присоединились к грудам металлолома, в которые превратились боевые механоиды КНС, а затем вперед вышел высокий рогатый экзот и заявил: «Генерал Шредер, именем Галактической Республики вы арестованы за военные преступления против мирной планеты. Не оказывайте сопротивления, и мы обещаем вам честный, справедливый суд». «Джедай», — протянул мужчина в синих доспехах, одним этим словом выражая презрение, раздражение, негодование, снисхождение и смирение. Палец бронированной перчатки вдавил кнопку, расположенную на подлокотнике, и под полом капитанского мостика активировались механизмы подъемников. Прошло 3 секунды, и десятки клеток с экзотическими ящерицами остановились прямо под тонким металлом, аурой подавляющей связь с великой силой, перекрывая все пространство на высоту до 3 метров. С противоположной стороны помещения открылись створки дверей, через которые начали вбегать новые дроиды, имеющие корпуса золотистого цвета и более хищные, обтекаемые контуры тел. Они были вооружены световыми пиками, двигались легко и быстро, уступая в этом рыцарям-джедаям, но превосходя среднестатистических падаванов. В прорезанную световыми мечами дверь тоже стали вбегать аналогичные истуканы, вместе с которыми шли более привычные механические солдаты КНС. «Какая неожиданность!» – всплеснул руками Шредер. «Похоже, что ситуация слегка изменилась. Вот вам мое встречное предложение. Сложите оружие и останетесь живы». Тяжело дыша, распахиваю глаза и пытаюсь вскочить на ноги, но обнаруживаю тот факт, что нахожусь в какой-то довольно густой жидкости зеленоватого цвета, да еще руки и ноги стянуты эластичными ремнями, а на лице надета дыхательная маска. Последние воспоминания были словно в тумане, да и обрывались во время моего нахождения на арене, что совершенно не объясняло происходящего. Дергаюсь в путах, пытаясь освободиться, но эффекта это не приносит, что заставляет нервничать еще сильнее. Постепенно воздуха, проходящего через маску, начало не хватать, из-за чего я начал задыхаться. Впереди горел свет, виднелись очертания каких-то предметов, а в один момент появился двигающийся силуэт, который вплотную подошел к моей камере и замер на несколько секунд. После этого он, или она, протянул верхнюю конечность куда-то влево, взял какой-то предмет и поднес его к лицу. В следующую секунду у меня в ушах зазвучал ровный мужской голос: «Успокойтесь, господин Органа, вы находитесь в безопасности, в отделении лечения травмы химических отравлений Центрального Карусанского госпиталя. Вас доставили сюда ваши охранники, Майорам и Линнил, которые находятся в соседнем помещении и ожидают возможности поговорить с вами. Представитель Альдерана, господин Бас, прибудет через несколько часов. В данный момент он исполняет обязанности сенатора от вашей планеты». Пока незнакомец говорил, я ощутил сладковатый запах в поступающем воздухе, который очень напоминал усыпляющий газ. Попытка не дышать ни к чему не привела, так как кислород мне все же нужен, а руки заняты, так что даже прикрыться нечем. Постепенно сознание снова начало погружаться в сон. Снова придя в себя, я не стал пороть горячку и решил подумать над происходящим. Мое тело все еще висело распятое на эластичных лентах в зеленоватой жиже, на лице находилась дыхательная маска, перед глазами виднелись неподвижные контуры каких-то предметов, на фоне бело-зеленого света. Прямая угроза жизни отсутствовала. Внезапно откуда-то из-за границ моего поля зрения, как-то неуверенно вышел темный силуэт, протянувший руку к, наверное, микрофону от наушников, встроенных в мою маску, а затем в моих ушах зазвучал взволнованный, чуть хриплый голос молодой женщины. «Господин Бейл, здравствуйте. Это я, Майра». Примерно минуту в эфире звучала только тишина, нарушаемая попытками катарки что-то сказать, которые она сама же и обрывала. Если бы я мог ее видеть, она бы наверняка еще и уши к голове прижала. «Да что вообще происходит в моей камере? Простите меня, хозяин, я вас подвела. Я не справилась со своей задачей, и вы, если бы не я, если бы вместо меня был кто-то другой, с вами бы не случилось ничего». В поле моего зрения появился новый силуэт, который приблизился к первому и, вероятно, обнял, встав вплотную, попутно отняв микрофон. Начавший срываться на плач голос молодой хищницы сменился ровным и уверенным голосом знакомой твилечки. «Здравствуйте, господин Бейл. Я, Лин, если вы меня не узнали, простите Майру за эту сцену. С тех пор, как вы пропали, она себе места не находит и винит во всем только себя. Когда вы поправитесь, мы будем готовы принять любое наказание за свой провал, и мы рады, что вы снова с нами. Обещаю, мы больше не допустим, чтобы с вами еще что-либо произошло. А сейчас, вам нужно поспать». Новое пробуждение сопровождалось все теми же декорациями, разве что голос силуэта, подошедшего к моей камере медицинского заключения, радикально отличался от предшествующих и был явно мужским. «Привет, Бейл, давно не виделись. Заставил же ты нас всех поволноваться. Больше так не делай. Я тут взял на себя некоторые твои обязанности и с чистой совестью готов признать, что политика – это не мое. Твои друзья по бизнесу, капля за каплей из меня жизнь выкачивают кровососы Хаттовы. Ну да не о них сейчас». Наступила пауза, во время которой у меня в голове пронеслись десятки бессвязных мыслей, одни из которых были радостными, другие – тревожными, а третьи вовсе пугающими. «Что же это я, Бейл, ты стал отцом? Поздравляю. Мальчик родился весом в 3,5 килограмма, здоровый и бойкий. Одаренность еще не определяется, но сиделки уже воют от тоски от мысли, что скоро он начнет бегать по всему дворцу». Бриха приставила к пацану Эрзу, дроида-секретаря и пару служанок. Имя ему еще не дали, так что пока что, во всех базах данных Альдерана, он проходит как Бейл II. Память тут же начала подкидывать картинки из прошлого, начиная неудачными родами Брихи, заканчивая нашей попыткой обзавестись совместным ребенком искусственным путем. По всей видимости, последний способ все же принес результаты, что не может не радовать. «Вот еще что, Бейл, твои проекты, связанные с досийцами и с Коранами, несмотря ни на что, постепенно продвигаются. Правда, хитиновые многоруки, по какой-то причине, категорически отказываются подписывать новые соглашения и договоры, если их предлагает кто-то ниже титула короля. Меня они вообще послали, мягко и дипломатично, но послали. Так что, когда ты выберешься из этой банки, тебя ждут долгие часы увлекательных переговоров и изучения документов. Жду с нетерпением, когда наконец смогу все это скинуть на тебя и отправиться домой». Стоило прозвучать этим словам, как воображение нарисовало картину рыжеволосого мужчины, который прямо сейчас предвкушающе ухмыляется своим мыслям. Даже костяшки пальцев начали чесаться из-за желания стереть эту ухмылку. «Врачи не рекомендовали тебе об этом напоминать, но я думаю, что ты все же должен знать. Твой план с превращением Джабима в аграрный мир идет полным ходом. Сейчас стратусы занимаются оптовыми продажами арбузных кактусов, содержание воды в которых достигает 80%, ну и других растений. Семью местного правителя спасли, так что сейчас он действует свободно, насколько это позволяют законы Галактической Республики в военное время. Так, последнего я не говорил, а ты не слышал. Понятно, какая еще война? Ты о чем вообще? Ситх тебя побери, как же жаль, что тут нет микрофона для обратной связи». Пару раз дернувшись в путах, убеждаюсь в том, что с последней моей попытки освободиться, они ничуть не ослабли, и решаю, что разберусь с этим позднее. Тем временем собеседник засуетился, что отразилось на его голосе. «В общем, Бейл, сейчас у нас все очень даже неплохо, так что можешь ни о чем не волноваться и спокойно выздоравливать. В Сенате я за тебя отсижу еще пару заседаний, но больше и ноги моей на Корусанте не будет, а то этот мир рискует лишиться элиты своего населения. Поговорим еще, когда ты будешь проходить реабилитацию, а сейчас, мне пора, не скучай. Хорошая новость, плохая новость. Адмирал Пауэрс, командующий одним из ударных флотов КНС, состоящим из переделанных в боевые суда торговых кораблей, поправив форменную шинель и отдав честь зеркалу, удовлетворенно улыбнулся белоснежными зубами. Он был уже не молодым мужчиной человеческой расы, 5 лет проработавшим в СБ Торговой Федерации, а до этого занимавшимся наемничеством во внешнем кольце республики. Сперва тайная, а потому известная абсолютно всем, подготовка к войне, а затем и начало боевых действий, позволили ему подняться со звания командира патрульной группы, до старшего офицера целой армады. Кому-то война ломает жизнь, а кому-то наоборот, помогает подняться. Думая на отстраненные темы, Пауэрс вышел из своей каюты и направился на капитанский мостик, чтобы ожидать прибытия важного гостя с комфортом и чувством собственной важности. Адмиральское кресло, установленное на небольшом возвышении, позади панели операторов связи и вооружения, перед огромным обзорным монитором, демонстрирующим необъятный космос, было крайне удобным, из-за чего мужчина даже задремал под звуки голосов подчиненных. Разбудил его сигнал тревоги, прозвучавший словно гром среди ясного неба на курортной планете. Из гиперпространства вышел корабль класса «Корвет». Системы распознавания не реагируют. Автоматические системы ведения огня активированы. «Отставить!» – закричал Пауэрс, сердце которого болезненно сжалось при виде того, как маленькое судно сгорает в лучах турболазеров. С маленькой забрачки пришло подтверждение. Это был корабль командующий Тан. Все кончено. Моя карьера, моя старость на курортной планете в окружении девочек, вся моя жизнь, дук у меня наизнанку вывернет. Хотя, скорее всего, даже время на мое убийство тратить не будет, а прикажет это сделать дроидам. Пора бежать. Подготовьте канал связи с графом Дуку. Отправьте отчет о случившемся с подтверждением системы о неисправности модуля распознавания. Человек поднялся из адмиральского кресла и, поправив шинель, направился к выходу с капитанского мостика. «Мне нужно 15 минут, чтобы подготовиться к тяжелому разговору. Исполнять». «Понял», — откликнулись немногочисленные дроиды тактики. «Вот когда следовало пожалеть, что собрал вокруг себя кучу опытных органиков, которые сразу поняли намерение командира». К счастью для Пауэрса, никто его задерживать не стал, а стоило створкам шлюзовой двери закрыться за спиной, как ноги понесли мужчину к грузовому ангару, где стоял его личный маленький кораблик, честно отжатый у какого-то контрабандиста, а потому имеющий все шансы затеряться на просторах галактики. Оставалось только надеяться, что председатель КНС посчитает недопустимой тратой времени и ресурсов поиски сбежавшего адмирала. Нужно сменить имя, внешность, голос, корабль, галактику. С последним я, пожалуй, дал маху, но вот улететь куда-нибудь в республику очень даже стоит. Мне нужно позвонить, произнес заместитель адмирала, начиная пятиться к выходу. Вам, ребята, советую заняться тем же. Органики один за другим потянулись к выходу с капитанского мостика, оставляя на своих местах дроидов-тактиков. Лишь некоторые из них, наводчики орудия и связисты, не имели права самовольно покинуть боевой пост, чтобы не быть признанными дезертирами и не получить выстрел в спину от механических солдат. Однако же, расстраивались они своей судьбе недолго, так как стоило лишь закрыться створком позади очередного командира, старший из металлических истуканов приказал. Приказ по флоту. Все корабли малой вместимости, покидающие ангары флагманского судна, захвачены дезертирами. Открыть огонь на поражение сразу, как только они окажутся на достаточном расстоянии от обшивки и выйдут из области охвата силового поля. Понял, отозвались другие дроиды, вызывая толпы мурашек у мужчин, все еще находящихся на мостике. Граф Дуку, голограмма высокого человека, облаченного в причудливые рыцарские доспехи, украшенные многочисленными шипами и лезвиями на руках и ногах, плавно и непринужденно опустилась на одно колено перед председателем КНС, находящимся в комнате связи личного корабля и одетого в черный костюм с плащом. «Чем я могу быть полезен вам?» Генерал Шредер, кивком поприветствовав подчиненного, Дарк Тиранус холодным тоном объявил: «Я удовлетворен результатами ваших последних операций и решил, что ваши таланты не следует растрачивать по мелочам». Собеседник не стал растекаться в благодарностях или пытаться подлизаться, что Ян ценил в нем едва ли не больше, чем навыки тактика и стратега. Вместо этого рыцарь просто замер статуей, каким-то образом умудряясь выражать полное внимание к словам собеседника, пусть из-за брони и не было видно ни единого участка его тела. «Отправляйтесь в 33-й сектор, систему Красного Карлика Атланты принимайте под командование 4-й ударный флот», — приказал Дуку. «От вас требуется найти всех виновных в гибели Севранстан, показательно их наказать, а затем приступить к выполнению плана по наступлению на пространство республики. Вся необходимая информация уже отправлена на ваш коммуникатор, если же возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к тактическим дроидам. Служу конфедерации», стукнув себя кулаком правой руки в левую половину кирасы, Шредер отключил связь со своей стороны, что могло бы показаться грубостью к вышестоящему. «Пускай играется», мысленно хмыкнул Ситх, направляясь в комнату отдыха. План заметания следов Севранстан прошел как по нотам. На данный момент все уверены, что экзотка погибла от дружественного огня турболазеров, из-за вышедшей из строя системы распознавания свой-чужой. Благодаря данному событию все уверены, что председатель совета сепаратистов, об отношениях которого с ученицей знали все заинтересованные личности, находится в состоянии тихого бешенства, а потому и не решаются выставлять свои претензии и требования, давая несколько дней остыть. Это же позволило инициировать чистку кадров, выбивая некоторых ставленников глав Торговой Федерации, Техносоюза, Коммерческой Гильдии, заменяя их собственными агентами и компромиссными фигурами. Тот же Шредер, один из кандидатов на должность нового Гривуса, нравился далеко не всем членам Верховного Органа Власти КНС, все же его методы были весьма спорными. Однако же армии был нужен командующий, который мог бы не только побеждать в сражениях, но и выступать в роли пугала для противника, концентрируя на себе особое внимание, с чем пока что справлялся неплохо. Захват живыми сразу 4 джедаев, пусть и падаванов, говорил о многом, а гибель на борту его флагмана еще большего количества одаренных, ставила мужчину на очень высокую ступень в негласном рейтинге. Впрочем, доверять ему полностью было нельзя, все же данный разумный не испытывал недостатка в амбициях, но пока что это несло только пользу. «Мне нужен новый личный ученик или ученица. Если затянуть с выбором, то учитель может начать что-то подозревать, но и торопиться не стоит». Переключившись на иную тему размышлений, Ян стал мысленно перебирать личные дела доступных одаренных, взвешивая их плюсы и минусы, пока не остановился всего на 2 кандидатурах. Прокручиваемая на проекторе, установленном в личных покоях Шредера, голозапись, сделанная во время недавнего сражения с джедаями, попытавшимися захватить его корабль, доставляла мужчине почти физическое удовольствие. Сидя в глубоком кресле, будучи облаченным в неизменные доспехи, которые благодаря индивидуальной подгонке и опыту ношения брони были вполне комфортными, черноволосый мужчина с бледной кожей и узким разрезом глаз, тонко улыбаясь и почти не моргая, стучал пальцами рук поверху шлема, который держал на коленях. Лишенные связи с великой силой джедаи, на какие-то секунды растерялись и замешкались, в результате чего были окружены вбегающими на капитанский мостик дроидами. Однако же, вопреки ожидаемому, экзоты не потеряли свою боеспособность, пусть ее эффективность и упала, начав пробиваться к возвышению командующего. Крупный дивал, орудуя своим мечом, на голой силе и вбитых в подсознание рефлексах, пользуясь чуть более лучшей реакцией и опытом, пару раз подставив под удары механических солдат собственных соратников, все же сумел приблизиться к мужчине в синих доспехах на расстояние 4 шагов. К сожалению для одаренного, Шредер совершенно не собирался вступать с ним в бой, а потому активировал силовое поле, которое окружило кресло командующего прозрачным барьером тюремной модификации. Те, кто в наивности своей верит, будто бы члены Ордена Джедаев, это живые дроиды из мяса и костей, не способные испытывать эмоции, руководствующиеся одной только логикой, никогда в жизни не слышали рева раненого хищника, загнанного в угол и лишенного возможности отомстить. Дивал отвлекся на какие-то секунды, но этого хватило золотистым истуканам, чтобы пронзить его световыми пиками. После этого началась бойня. Нажав сенсорную кнопку остановки воспроизведения, генерал набрал на пульте команду, переключая проектор на воспроизведение изображения с камер слежения, установленных в медицинском отсеке. Состоявшихся рыцарей и мастеров он не щадил, прекрасно зная уровень их самообладания, силу воли, изворотливость тренированного разума, но вот молодые падаваны, которые оказались в группе захвата в количестве аж 4 единиц, были совсем другим делом. Нет, Шредер не воспылал милосердием или благородством. В его деле и первое, и тем более второе, несли больше вреда, чем пользы. Тем не менее, четверо молодых одаренных, среди которых было двое людей, парень и девушка, и две экзотки, Забрачка и Зилтранка-полукровка, были взяты живыми, пусть и не совсем целыми. Впрочем, последние помогли исправить бактакамеры. Генерал отдавал себе отчет в том, что в иной ситуации для его захвата хватило бы одного-двух, максимум, трех джедаев. Вместе с тем, когда его слава станет чуть более громкой, рассчитывать на то, что враги и дальше будут попадаться в ловушки вроде той, которую он устроил на своем корабле, станет как минимум недальновидно, а то и вовсе наивно. Боевые дроиды, недавно продемонстрировавшие свою эффективность в ближнем бою, с одной стороны хороши, тем более в плане взаимозаменяемости, но какой-нибудь мастер-магистр, имеющий за плечами несколько десятков лет опыта, пройдет сквозь них как раскаленный нож сквозь сливочное масло благодаря тому, что его ведет великая сила. В подобных условиях Шредер попросту не мог проигнорировать возможность обзавестись собственными одаренными, уже обученными и способными самосовершенствоваться самостоятельно, нуждающимися только в опыте и уверенной руке, которая направит их по нужному пути. В конце концов, как показывает история, ситхи часто искали себе учеников, подчиненных именно среди джедаев, ломая их волю и психику, превращая в опасные инструменты с искаженным сознанием, за что нередко расплачивались своими жизнями. Ломать волю при помощи боли и унижений – какая дикость, разглядывая четыре кушетки, к которым при помощи эластичных ремней были привязаны пленники, увешанные проводами датчиков, обколотые капельницами, с надетыми на головы шлемами виртуальной реальности, бледнокожий человек широко улыбнулся, предвкушая грядущую забаву. Падаваны были отрезаны от великой силы при помощи ящериц, клетки с которыми находились прямо под кушетками. Искусственный интеллект барышника, возможности которого были увеличены благодаря расширению серверной, рассчитал для каждого из четверки одаренных собственную симуляцию, подкрепленную гипнопрограммой и лекарственными веществами, которые заставят жертв стать более внушаемыми. В дополнение ко всему, медицинские дроиды провели вживление специальных микрочипов прямо в головы пленников, что позволяет в нужное время стимулировать и угнетать отделы мозга, отвечающие за боль и удовольствие. В случае успеха, генерал сможет получить идеальных телохранителей, которые великолепно дополнят дроидов его личной свиты. Провал же даст информацию для осмысления и работы над ошибками. В любом случае, вероятная польза на порядке перекрывала все затраты и неудобства. Если же учитывать, что нанимателем является настоящий ситх, то желание обзавестись защитой в лице одаренных становится не блажью, а жизненной необходимостью. Ведь кто знает, когда их пути могут разойтись. Сигнал коммуникатора вырвал Шредера из размышлений, грубо вернув к действительности. Корабль готовился выйти из гиперпространства, и ему требовалось присутствовать на капитанском мостике, о чем и сообщил дроид-тактик. Отключив проектор, мужчина вновь водрузил шлем на голову и, щелкнув креплениями, текучим движением поднялся из кресла, принимая вертикальное положение. Руки привычно проверили наличие бластера и вибромеча в креплениях на поясе. Тактическая карта высветила на внутренней стороне стекла самый короткий путь до цели. Время отдыха прошло, и пришла пора заняться более приземленными делами. Майра металась по коридору госпиталя, словно дикая хищница в клетке. Она смогла вернуть себе естественный цвет шерстки, оделась в белый комбинезон с сине-золотой шинелью, привела себя в приличествующий вид и теперь боялась войти в палату, куда перевели господина Бейла после извлечения из бактакапсулы. Желание увидеть хозяина и страх ощутить на себе его обвиняющий взгляд буквально разрывали душу напополам. В голове даже промелькнула мысль о том, что для храбрости следовало бы чего-нибудь принять, чтобы точно показать полное отсутствие профессионализма. Одернула себя катарка, в очередной раз останавливаясь перед непрозрачной пластиковой дверью светло-серого цвета. Протянув руку к сенсорной панели, молодая хищница замерла и глубоко вдохнула, словно перед прыжком в воду, сосредоточилась и все же прикоснулась к зеленому значку открытия створки. С тихим шелестом преграда ушла в сторону, открывая вид на короткий коридор с тремя дверями. Впереди находилась спальня, справа – душ и туалет, слева – гостиная-столовая. Страдальческий полустон-полурык вырвался из горла девушки, которая всей шкурой ощутила, как паника снова накатывает на сознание. Сейчас я подойду и открою вторую дверь, без сомнений и колебаний. Сейчас, Майра сделала шаг вперед и протянула руку к дверной ручке, но пальцы так и не сомкнулись на закрученной в спираль полоске металла. «Вот и я», — прозвучал звонкий голос Лин за спиной, бесцеремонно вырвавший катарку из собственных мыслей. «Мы еще кого-то ждем?» Я, молодая хищница, втянула голову в плечи и прижала ушки, инстинктивно поджав еще и хвост, при этом боясь обернуться к подруге. «Да», после короткой паузы протянула Твилечка. «Как все сложно». В следующую секунду Майра почувствовала, как ее левое плечо сжало тонкое, но сильная кисть руки к затке, этим нехитрым действием словно бы поделившейся своей решительностью. После еще пары секунд молчания, старшая одаренная произнесла: «Если ты сейчас не откроешь эту дверь, я сильно разочаруюсь и дам тебе хорошего пинка, чтобы направить заблудшую подругу в правильную сторону». Майра нервно хихикнула, встряхнулась и все же взялась за дверную ручку, надавливая на нее и наконец-то заходя в спальню господина Бейла. Едва она переступила порог, как по глазам ударил яркий дневной свет, а нос стали щекотать запахи каких-то лекарств, дезинфицирующего средства и чего-то еще, что сразу не удалось определить. Проморгавшись, она увидела стоящую к двери левым боком кровать, низкий столик, шкаф, широкий плазменный монитор на стене, в данный момент показывающий программу из серии «В мире дикой природы», ну и, конечно же, единственного обитателя палаты, лежащего на белых простынях, под тонким синим одеялом, укрывающим тело от пояса и ниже. Лежа на больничной кровати, я ощущал чудовищную слабость и всепоглощающую лень. Ни сил, ни желания даже руками шевелить не было, а апатия, охватывающая разум, подавляла даже мысли о том, чтобы хоть как-то с этим бороться. Все же, заставив себя открыть глаза, несколько долгих секунд смотрю на ровный белый потолок, затем опускаю взгляд на свое тело и вижу бледную кожу, обтягивающую выступающие ребра, тонкие словно ветки руки, в которых можно рассмотреть каждую косточку и пульсирующие жилки артерий. Воображение, достаточно богатое из-за вполне широкого кругозора и неоднозначного опыта, нарисовало перед внутренним взором обтянутый кожей скелет, который по непонятной причине продолжает жить и дышать. «Красавец, ничего не скажешь. Хоть сейчас можно идти сниматься в фильме про нежить, в роли главного злодея, немертвого мага. Ну или в качестве массовки, пусть это и ранит мою раздутую гордость». Слабый смешок, похожий скорее на кашель, все же вырвался из конвульсивно дернувшегося горла, заставляя тяжело и шумно засопеть. Решаю, что лучше не травмировать свою нежную психику видом собственной немощи и закрываю глаза. Скоро должен прийти мой лечащий доктор, и перед разговором с ним нужно набраться сил, а также придумать список самых важных вопросов, например, почему я похож на скелет, хотя еще недавно был грудой мышц, перед которой большинство культуристов выглядели бы дистрофиками. Минут через пять неспешных размышлений, лень вернулась с новой силой, ее поддержала взявшая новый уровень апатия, что стало сокрушительным ударом для воли. Мысли вскоре начали путаться, а затем я и вовсе уснул, видя обрывочные образы разноцветных медвежат, которые пели странные песни, танцевали причудливые танцы, а затем вовсе побежали в огромный хрустальный замок, оставляя меня наедине с собой. Сложно сказать, сколько я находился в таком состоянии, минуты или часы, но все хорошее и плохое имеет свойство подходить к концу. Звук открывающейся двери пробился к моему сознанию даже через сон, заставляя мобилизовать все имеющиеся силы и напрячься, готовясь к чему-то. Однако секунды шли, но ничего не происходило, а лежать и притворяться спящим, находясь под внимательным взглядом как минимум одной пары глаз, становилось почти физически неприятно, что побуждало хоть к каким-то действиям. Смотреть на исхудавшего мужчину, похожего на пособие по анатомии, сбежавшее из кабинета ксенобиологии, было откровенно больно. Пусть Лина не испытывала к господину Бейлу столь же болезненной привязанности, как Майра, но и она была воспитанницей Скорн, из-за чего имела вполне определенное мировоззрение и искренне переживала за хозяина. Король Эльдерана и член Галактического Сената, никто с него эту обязанность не снимал, лишь временно назначив замену, представлял из себя жалкое зрелище. После вывода всех химикатов из организма и блокировки зависимости от лекарств, от сильного и буквально пылающего жизнью человека остались кожа и кости. Как сказал лечащий врач, первое время, Как минимум, 10 дней ему придется питаться желеобразной массой и отказаться от каких-либо значительных нагрузок, в том числе и эмоциональных. «Здравствуйте, господин Бейл», неуверенно переминаясь с ноги на ногу, опустив мордочку к полу, словно школьница, вызванная в кабинет директора за какую-то шалость, все же произнесла молодая катарка, наконец нарушая тягостную тишину. Хозяин открыл глаза, повернул голову на бок, пару секунд потратил на узнавание и улыбнулся. Слабая, из-за бледности кожи кажущаяся болезненной, но вполне искренняя улыбка, словно бы сняла с души Твилечки заметный груз. Все же она опасалась того, что мужчина начнет обвинять их во всех своих бедах, и если сама Лин отнеслась бы к подобному достаточно спокойно, ее напарница могла снова впасть в какую-нибудь крайность. «Какие гости, а я не при параде», — попытался пошутить человек, но сиплый голос его подвел. «Хе-хе, чувствую себя на все 100, а то и 150. Эх, могли бы хотя бы улыбнуться, ради приличия. Мы рады, что вы идете на поправку», — за обеих девушек ответила старшая одаренная. «Я пока еще никуда не иду, но лежу на поправку, точно», — подмигнул собеседницам хозяин. «Что-то мне не нравится ваша серьезность. Неужели кто-то заболел, господин Бейл?» — подала голос Майра, прижавшая ушки к голове и не решающаяся поднять взгляд на мужчину. «Да нет, он точно в порядке», — прервал катарку человек. «Мы с ним виделись недавно. Сила, за что ты дала этому разумному такое нелепое чувство юмора?» — мысленно вопросила у пространства Лин, но ответа, разумеется, не получила. «Простите», — выдавила из себя молодая хищница. «За что?» Вроде бы искренне удивился сенатор органа. «Это я виновата во всем», — заявила катарка, словно бы сжавшись всем телом. «Ну, у тебя и самомнение, котенок», — усмехнулся хозяин, чем заставил Майру поднять на себя недоуменный взгляд. «Во всем виноватой ты быть не можешь физически. Галактика слишком большая, чтобы даже канцлер республики мог быть виноват во всем. Скажу даже больше. Прямо сейчас где-то на этой планете происходят тысячи событий, которые можно интерпретировать как нарушение закона, и ты в них совершенно не виновата. Я не об этом», то ли обиженно, то ли возмущенно произнесла молодая хищница, в великой силе от которой исходила буря эмоций, разобраться в которых не было никакой возможности. «Если бы не я, то я, с большой долей вероятности, уже не разговаривал бы с вами или кем-либо другим, а мой плоский юмор радовал бы только призраков силы, хотя, тоже вряд ли», — голос хозяина резко стал серьезным, словно бы набрал силу и громкость. «Майра, что я знаю точно, ты спасла мне жизнь уже не в первый раз. Какой бы сволочью я был, если бы винил тебя или кого-то другого в том, что регулярно вляпываюсь в неприятности». Удивительно взвешенная точка зрения. А ведь доктор говорил, что господин Бейл может быть слегка замкнут. Новым взглядом посмотрев на человека, Твилечка встретила ответный взгляд, в котором сквозили усталость, решительность и что-то еще, что никак не удавалось интерпретировать. «Спасибо», — через силу улыбнувшись, катарка провела ладонями по мордочке, стараясь хотя бы выглядеть радостной. «Я тут слегка отстал от жизни», — хозяин изобразил смущение на лице, хоть в эмоциях ничего подобного не ощущалось. «Расскажите-ка мне последние новости». «Да, так и хочется воскликнуть. Распустились тут без меня. Пока я тут лежу, военные корабли бороздят просторы Вселенной, союзники мутят воду, а предприятия фактически работают вхолостую. И что мне со всем этим делать? Нужно переводить альянс из режима ожидания в боеготовность номер 1. И с джедаями следует встретиться, да и к канцлеру заглянуть, но сперва побеседовать с Жуля, изредка задавая наводящие вопросы, слушая устроенную историю приключений двух девушек, на фоне которых проносились последние мировые события. И дураку, то есть мне, понятно, что о многом Майра и Лин умалчивают, что-то упоминают вскользь, а что-то вовсе опускают как незначительные подробности. В ходе повествования, что я не сразу заметил, стал кристально ясен один факт. Катарка воспринимает Твилечку как старшую, еще не совсем альфу, но близко к тому. Это открытие было неоднозначным. «Жизнь моя, жестянка, как же мне завидно. А ведь в голове уже начали зреть планы по совращению моих телохранительниц, тем более, что золотистая кошечка раньше проявляла в мою сторону однозначный интерес. Видно, что не судьба. Ну да ладно, так, наверное, даже лучше. Не хватало мне еще романтические отношения с собственной охраной заводить. Усилием воли отгоняю подкинутые слишком живым воображением картинки эротического содержания, Все же нижнего белья на мне нет, а покрывало слишком тонкое для того, чтобы скрыть естественную реакцию организма. Тем временем экзотки дошли в своем рассказе до момента захвата пиратов, которые захватили меня. С их слов выходило, что все прошло почти легко и непринужденно, но вот непроизвольные движения ушей Майер и попытки скрыть взгляд, совершенно неосознанные из-за охватывающего девушку волнения, лучше всяких слов говорили о том, что не все было так гладко. Лин держала лицо гораздо лучше, но при желании в ее поведении можно было заметить определенные признаки. Даже удивительно, не думал, что сохраню подобные навыки в той дыре. А девчонки времени зря не теряли и даже новых подружек нашли. Нужно будет переговорить с этими мышками, отблагодарить и предложить постоянную работу. Мыши, о чем-то я забыл. Винсент Блин. Игла осознания кольнула разум, заставив широко распахнуть глаза. Господин Бейл, что-то не так? Всполошилась молодая хищница, едва ли не вставая в защитную стойку. Там, в комплексе, под трибунами арены, остался один экзот, тщательно подбираю слова, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Его зовут Винсент, и он сородич ваших новых подруг, Карабин и Харли. Двухметровый здоровяк с белым мехом. Я могу узнать, что случилось с пленниками, которых освободили вместе с вами, предложила Твилечка. Я буду тебе весьма признателен, слегка киваю головой. Все же, он мне жизнь пару раз спас. От меня же, добавляю мысленно, не желая вспоминать собственные попытки самоубийства. В наступившей тишине старшая из девушек стала тыкать пальцем в голографический экран, проявившийся на ее правой ладони. Спустя пару минут она заявила: «Похожий по вашему описанию пациент сейчас лежит на нижнем уровне госпиталя Карусанта, в палате интенсивной терапии. Угрозы жизни нет. Это хорошо, ощущаю легкое облегчение. Нужно будет с ним переговорить, да и перевести его в нормальные условия содержания не помешает. Я этим займусь», — пообещал Элин. Рассказ продолжился, оборвавшись только на моменте, когда Майра рассказывала о своем посещении арены, где она и встретила меня. Когда же пришел доктор, Твилечка отправилась по делам, Катарка же осталась обеспечивать мою безопасность. На миг она представилась мне сторожевым псом, сидящим у ног хозяина, отчего мне даже стало немного не по себе. После лечащего врача, заявившего, что я иду на поправку, прибыл Жулия Бас, радостный как ребенок перед Новым годом. После просьбы друга оставить нас наедине, молодая хищница неохотно вышла в коридор, предупредив о том, что будет рядом. «Я рад, что ты скоро вернешься в строй», — заявил мой друг детства, устраиваясь на стуле для посетителей и оправляя дорогой костюм. «Не поверишь, насколько меня задрало высокое сообщество Карусанта. Отчего же?» Слабо усмехаюсь, очень даже представляю. И да, я тоже рад, что возвращаюсь в строй. Но, друг мой, ответишь на один вопрос, ради тебя, собеседник состроил одухотворенное выражение лица. Я готов ответить на два вопроса. За язык тебя никто не тянул, перехожу на серьезный тон, своими глазами ловя взгляд собеседника. Какого хатта ты спал с моей женой? Выражение лица Жулия стало каким-то неестественным, глаза чуть расширились, пальцы дрогнули, словно бы пытаясь сжаться в кулаки. Все это продлилось какую-то секунду, но мне этого было достаточно и ответа вслух уже не требовалось. Чужие планы. Четвертый ударный флот КНС вышел из гиперпространства на границе звездной системы, являющейся столицей очередного субсектора, входящего в состав Галактической Республики. В ту же секунду, закрепившиеся на броне бывших торговых судов, при помощи магнитных захватов, стервятники и гиены активировали двигатели и, построившись звеньями по 5 машин, устремились к охранному флоту, который расположился на орбите единственной обитаемой планеты, под прикрытием орудий орбитальных станций. Благодаря тому, что дроидам не требовалось отдыха, еды, какого-либо комфорта, мла конфедератов спокойно могли путешествовать как в трюмах кораблей-носителей, так и на броне. Пользуясь этим фактором, Шредер не только оставил за собой право первого удара, но также увеличил общее количество истребителей и бомбардировщиков в своем флоте, благо, что их производство было достаточно дешевым, пусть и эффективность каждой отдельной машины оставалась низкой. Республиканцы ответили тем, что активировали системы подавления связи, что за время столкновений стало настолько привычным, что уже не вызывало неудобств. На части больших звездолетов устанавливались квантовые передатчики, остальные же приноровились использовать световые сигналы, разнообразные датчики и лазерные целеуказатели, чтобы передавать друг другу короткие шифрованные сообщения. Разве что спонсорам армии сепаратистов не нравилось то, что даже на дроидные МЛА теперь приходится устанавливать маломальски серьезные процессоры, чтобы они могли сами ориентироваться в сражении. Навстречу стервятникам и гиенам выдвинулись крейсеры с легким турболазерным, ракетным и противоракетным вооружением, в сопровождении звеньев истребителей республиканского производства, управляемых пилотами-клонами. Пока они сближались, из трюмов бывших торговцев вылетали все новые и новые дроиды прикрытия, среди которых затесались акулы, модифицированные автономные турболазеры малой мощности, имеющие собственные двигатели, мозги, индивидуальные проекторы щитов, малые реакторы и по 4 лазерных пушки, способные вести огонь в любом направлении. Перестроившись в атакующую формацию, похожую на скругленный конус, 4-й ударный флот стал приближаться к планете. Тем временем первая волна МЛА КНС и заградительные силы республиканцев столкнулись примерно на середине пути, тут же окрасив космос разноцветными лучами лазерных установок, взрывами ракет и истребителей. Крейсеры оказались достаточно крепкими, юркими и зубастыми, чтобы нести опустошение в ряды стервятников и их старших собратьев, при этом умудряясь не получать серьезных повреждений. После завершения столкновения стало очевидно, что первый раунд выиграли защитники планеты, только вот Шредер и не надеялся причинить врагу серьезного ущерба теми малыми силами. Истребители, управляемые клонами, растратив запасы топлива и ресурс орудий, были вынуждены вернуться к кораблям-носителям, а крейсеры, которые благодаря большей автономности еще могли продолжать сражение, вынужденно последовали за ними, так как шансов справиться с более многочисленной волной дроидов без прикрытия у них не оставалось. В результате, основная армада сепаратистов на своем пути почти не встретила сопротивления. Республиканцы построились вогнутой полусферой, в центре которой находились самые крупные эсминцы, позади них спрятались авианосцы, по краям же распределились ракетоносцы, в задачу которых входило нанести удары по флангам противника. На стороне сепаратистов были численное превосходство МЛА и крупных судов, но защитники имели более высокую огневую мощь, лучшую броню, да их звездолеты изначально строились как военные, благодаря чему в столкновении один на один выигрывали в 9 случаях из 10. Кроме того, орудия орбитальных станций и приписанные к ним истребители должны были внести свою лепту в разгром врага. Едва началась схватка, флот КНС стал нести потери, пусть и незначительные на общем фоне. Однако же, не прошло и 10 минут, как с противоположной стороны планеты, из гиперпространства вышла группировка из 5 барышников, которые, не теряя ни секунды времени, выпустили собственные силы дроидного прикрытия и пошли на прорыв. Путь им преграждала всего одна орбитальная станция устаревшей военной модификации, имеющая всего 1,5 орудия и 100 истребителей. Те же корабли, которые сдерживали основные силы Шредера, физически не успевали прийти на помощь, да и выйти из построения означало ослабить оборону и снизить интенсивность обстрела противника. Пока адмиралы, командующие планетарного гарнизона, решали, что им делать, отряд прорыва при помощи ракетного удара уничтожил орбитальную станцию и выпустил десантные баржи. Орудия ПКО стали подавляться при помощи бомбардировщиков, да и сами бывшие торговцы, переведя всю мощность реакторов на щиты, представляли из себя крепкие орешки. Видя, что уловка сложной атакой сработала, 4-й ударный флот КНС начал отступать, но уходить из звездной системы не собирался. Наступало время второго этапа плана. Сидя в позе для медитации на специальном коврике, который был расстелен на полу в ее каюте, Асока, одетая в тонкую белую маечку и миниатюрные спортивные шортики, с недоумением смотрела на лежащий перед ней планшет. На экране электронного устройства прокручивалась нарезка записи из программы «В мире животных», где во всех подробностях показывались разнообразные неразумные существа в периодах охоты, борьбы за территорию и спаривания. Пусть молодая Тагрута и была не самой лучшей ученицей, частенько позволяя себе прогуливать скучные теоретические уроки, но из курсов сперва ксенобиологии, а затем и ксеноанатомии знала, как и откуда берутся дети, да и с остальными инстинктами была знакома. Впрочем, поручение мастера Хапселя, заключающееся в поиске и просмотре данных материалов, она выполняла честно и с полной самоотдачей, мысленно похихикивая над своим учителем, которому в это же время приходилось заниматься тем же самым. Смысл данного занятия ускользал от девушки, как и возможная полезность этих записей в будущем. С гораздо большим удовольствием она потратила бы свободное время на сон, тем более, что в скором будущем предстояло окунуться в сражение с армиями дроидов КНС. Но рыцарь Скайуокер все же сумел найти положительную сторону, и тут навыки оздоровляющей медитации, благодаря которой срок необходимого телу и разуму отдыха сокращается с 6 до 2 часов, придется тренировать прямо в процессе обучения и военной службы. И все же, мне с ним повезло, улыбнулась своим мыслям Асока. Наставник не был опытным и матерым джедаем, пусть за свою жизнь и повидал крайне многое. Он не закостенел в своих взглядах, как преподаватели из храма, а потому легко открывался всему новому, искал нестандартные подходы и не пытался навязать свое мнение, как единственно верное. Узнав, что у подопечной имеются заметные сложности с неподвижной медитацией, так как плещущая в теле энергия требует выхода и заметно снижает усидчивость, он спросил у Галакрона мастера Хапселя, есть ли какие-нибудь иные варианты. Древний джедай, каким бы чудаковатым ни казался, быстро понял суть проблемы и сходу предложил несколько вариантов медитации, наиболее приемлемой из которых оказался аналог боевой медитации, но не с попыткой обострить восприятие, а с погружением в себя. Комплекс упражнений, состоящий из повторяющегося алгоритма действий, последнее из которых приводит в изначальную стойку, позволял нагружать тело и разгружать мозги. Исполняя этот своеобразный танец синхронно и молча, отсчитывая про себя секунды, учитель и ученица все же сумели создать достаточно прочную духовную связь, после чего эффективность занятий увеличилась на порядок. Исходя из этого, девушка сделала вывод, что мастер Хапсель все же знает, что делает, и нужно просто дождаться того момента, когда и она сама поймет смысл просмотра разных записей из Галанета. Жилет застегнут, штаны подтянуты, кольцо активировано, бормотал себе под нос низенький синекожий экзот, похожий на маленького бескрылого дракончика с короной из коротких белых рогов, растущих на лбу и висках. «Можете вставать, господин Органа». Хмыкнув, напрягаю свои ноги и опираюсь руками о края кольца, имеющего диаметр где-то в 80 сантиметров, опирающегося на 4 тонкие ножки на колесиках. В следующую секунду меня под правую и левую руки подхватывают двое санитаров в белых комбинезонах с красными крестами на левой стороне груди, неразговорчивые парни, способные одинаково успешно переложить потерявшего сознание пациента с каталки на кровати и успокоить буйного больного. «Я стою», — произношу удивленно, с улыбкой на лице, «технически. Вы висите в магнитном поле», — огорчил меня протезист-ортопед. «Учитывая ваш малый вес, на ноги сейчас приходится нагрузка не более 10 килограмм. Постепенно, по мере наращивания мышечной массы, этот показатель будет увеличиваться, но пока что, как ни жаль, придется носить эту сбрую. Раз надо, значит надо», пожимаю плечами и ощутив, что меня перестали поддерживать, положив ладони на верхнюю поверхность кольца, начинаю осторожно переставлять ноги. Действительно, такое чувство создается, будто я не иду, а парю. Шумя маленькими моторчиками, устройство, заменяющее мне костыли, медленно двигалось вперед, помигивая какими-то непонятными мне огоньками. Жилет, плотно облегающий торс, не позволяя делать резких рывков и разворотов, словно бы сжимал меня со всех сторон и приподнимал вверх, вместе с тем позволяя ощущать себя относительно свободно. В верхнюю часть костюма встроены пластины, которые и улавливают генерируемое кольцом удерживающее поле, датчики следят за состоянием организма, а в штаны, на уровне голени, вшиты маячки, отсылающие на компьютер сигнал о своем месте расположения. Экзот прочистил горло и продолжил говорить. Специальная программа рассчитывает среднюю точку между расстоянием одной ноги от другой и сопоставляет ее с центром внутреннего пространства устройства. После этого управляющая программа включает двигательную систему и совмещает две центральные точки, благодаря чему кольцо начинает двигаться в ту же секунду, как вы смещаете ногу. Пожалуй, я не хочу знать, сколько кредитов было потрачено на разработку этой системы. Говорю наполовину серьезно, все же часть меня, отвечающая за живущий в душе зверинец, вроде жаб, хомяков и тому подобной мелочи, была бы очень даже не против узнать, сколько денег налогоплательщиков ушло на то, чтобы я снова мог ходить на своих ногах. «Не берите в голову, господин Органа», — обнажил зубы в улыбке маленький дракончик. Технология раньше принадлежала военным, потом ее перекупили производители дроидов, данный же образец, практически прототип, собранный из подручных материалов. Если вы будете довольны его функциями и напишите свою рекомендацию, мы закажем небольшую партию у завода. Что-то мне не нравится мысль о том, что я, пилот-испытатель, осторожно разворачиваюсь к экзоту, что вместе со мной делает и кольцо на ножках. Лучше считайте себя первопроходцем, развел руками собеседник. Впрочем, если желаете, мы можем вернуться к варианту с репульсорным креслом. Правда, срок восстановления опорно-двигательных функций организма увеличится пусть и незначительно, но, как мне кажется, для вашей репутации будет лучше, если граждане республики будут видеть одного из своих героев сильным, несломленным и готовым защищать их от опасности галактики, а не наездником самодвижущегося стула. Хах, усмехаюсь и качаю головой. Вы знаете, на что нужно давить, доктор. Я снова на ногах и готов к свершениям. Торжественно заявляю всем присутствующим, выходя из кабинета доктора в коридор. Какие у нас планы? Двое гвардейцев в цветах дома органа тут же отлипли от стены и встали за моей спиной молчаливыми статуями. Маар и Лин заняли позиции по бокам. Дроид-телохранитель, замаскированный под дроида-секретаря сине-золотого цвета, чопорным голосом произнес: «Перед отбытием из госпиталя, вы хотели навестить своего друга Винсента, которого по вашему указанию перевели в палату для важных персон. Флайер с сенатской охраной прибудет на посадочную площадку через 20 минут. На вашу личную почту, сэр, пришли приглашения на встречу от канцлера Палпатина, сенатора Набу, сенатора Доса, сенатора Джабима, сенатора Куэта, а также просьба перезвонить от короля торговли империи Скоран. Ближайшее заседание Галактического Сената, на котором должен быть поднят вопрос о зачистке нижних уровней Корусанта от бандформирований, начнется через 6 стандартных часов. Ваш заместитель, господин Жулия Бас, отбывает на Альдеран через 2 часа. Жулия, ну да и хат с тобой. В конце концов, в первую очередь мы, политики, а не люди. Но все равно, обида и разочарование треплют душу. Нужно развеяться и сбросить стресс, а то боюсь, что придется принимать антидепрессанты, чего бы категорически не хотелось, откинув дурные мысли на более позднее время, пусть к тому моменту они и станут куда тяжелее, эффект аккумуляции. Быстро составляю план дальнейших действий. Сейчас идем к Винсенту, затем в Сенат и к канцлеру, все же нельзя заставлять таких людей долго ждать, потом по порядку с короне, Куэт, Джабим, Дос и Набу, задумавшись на секунду, добавляю чуть менее уверенно. Встречи, которые не успеем провести до заседания, перенесем на более позднее время. Лин, Майра, ваши подруги ведь никуда не спешат? Нет, господин Бейл, отозвалась Твилечка. С вашего разрешения, они дожидаются встречи в апартаментах, выделенных вам сенатом. В СМИ это представлено, как акт щедрости и благодарности за спасение вашей жизни. Вот и чудно. Кивнув словам охранницы, мысленно добавляю, что моя СБ уже должна была проверить экзоток по всем доступным базам данных, составить психологические портреты и медицинские карты, с которыми перед беседой следует ознакомиться подробнее. Все же, я им действительно благодарен за помощь в моем освобождении, так что, если они хорошо себя покажут, готов их ввести в свою команду. Не будем терять времени. Где там лежит Винсент? Боец он хороший, да и парень надежный. И да, ему я тоже должен за свое спасение. Нужно приставить наблюдателя, и если все пройдет благоразумно, то предложу войти в команду. Приняв решение, ощущаю, как с плеч свалился маленький груз, благодаря чему на какую-то каплю стало легче дышать. Дроид возглавил нашу процессию, указывая путь к лифтам. Гвардейцы замыкали строй, прикрывая спину и своими хмурыми лицами распугивая всех, кто хотели бы подойти, чтобы высказать соболезнования и спросить какую-нибудь глупость. Пусть девушки и способны уложить на лопатки любого из них, но внешне они выглядят далеко не так внушительно. Стоило бы внести в планы разговор с Брихой, но в данный момент я вовсе не уверен, что не скажу чего-нибудь лишнего, так что придется ей подождать до моего возвращения на родину, где мы и поговорим без посредников. К счастью, без моего личного участия планы продолжали выполняться, пусть и не в тех темпах, как мне того хотелось бы, да и союз не развалился. Хотя бы за это жену стоит похвалить. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. Медленно войдя в просторную палату, быстро ходить мои ходунки не позволяют, развожу руки в стороны и провозглашаю: «Мир твоему дому!» Ха, большой и тощий белый мышь, лежащий на широкой кровати с приподнятым изголовьем, одетый в белые штаны и рубаху госпитального образца, поперхнулся напитком, который пил через длинную трубочку. «Бил, кхе-кхе, жив-таки кхе-кхе, не дождетесь». Ухмыляюсь и, сжав в кулак правую кисть, потрясаю им в воздухе, угрожая кому-то неведомому. «А ты что, не рад меня видеть? Ты, последний из тех, кого я хотел бы видеть», — оскалился в ответ грызун переросток. «Жаль только, из всего списка только ты и остался. Заходи уж, раз приперся, и расскажи, что в мире творится». Проследовав в палату, устраиваюсь на высоком стуле, который одиноко стоял у стены перед окном. Из-за воздействия кольца, чтобы сесть, мне пришлось приложить некоторые усилия, сопротивляясь силе, пытающейся вытолкнуть меня вверх. В мире происходит грабеж, убийство, недавно началась война, неопределенно взмахиваю кистью левой руки, будто отмахиваюсь от назойливого насекомого. В общем, идет нормальная цивилизованная жизнь. Стабильность, хат ее полюби, хмыкнул Вини, после чего стал совершенно серьезным. Это ведь благодаря тебе меня перевели в эти хоромы. Экзот, с натугой подняв левую руку, обвел богато обставленную палату, с большим плазменным монитором и стазис-камерой для еды.